Все спят. Ему уже не с кем сказать ни слова. Засыпаю и я. А просыпаюсь утром от беготни и тяжелого переступа по коридору. Это санитары несут тело Корнфельда на операционный стол. 8 ударов штукатурным молотком нанесены ему, спящему, в череп. У нас принято убивать тотчас же после подъема, когда уже отперты бараки, но никто еще не встал, не движется. На операционном столе он умирает, не приходя в сознание. Так случилось, что вещи и слова Корнфельда были его последние слова на земле. И, обращенные ко мне, они легли на меня наследством. От такого наследства не стряхнешься, передернув плечами. Но я и сам к тому времени уже дорос до сходной мысли. Я был бы склонен придать его словам значение всеобщего жизненного закона. Однако тут запутаешься. Пришлось бы признать, что наказанные еще жесточе, чем тюрьмою, расстрелянные, сожженные — это некие сверхзлодеи. А между тем, невинных-то и казнят ретивее всего. И что бы тогда сказать о наших явных мучителях? Почему не наказывает судьба их? Почему они благоденствуют? Это решилось бы только тем, что смысл земного существования не в благоденствии, как все мы привыкли считать, а в развитии души. С такой точки зрения наши мучители наказаны всего страшней. Они свинеют, они уходят от человечества вниз. С такой точки зрения наказание постигает тех, чье развитие обещает. Но что-то есть прихватчивое в последних словах Корнфельда, что я для себя вполне принимаю. И многие примут для себя. На 7-м году заключения я довольно перебрал свою жизнь и понял, за что мне все, и тюрьма, и довеском злокачественная опухоль. Я б не роптал, если б и эта кара не была сочтена достаточной. Кара? Но чья? Ну, придумайте, чья? В той самой послеоперационной, откуда ушел на смерть Корнфельд, я пролежал долго. И все один. Из-за ареста хирурга операции остановились, бессонными ночами перебирая и удивляясь собственной жизни и ее поворотам. По лагерной уловке я свои мысли укладывал в рифмованные строчки, чтобы запомнить. Вернее всего, теперь и привести их, как они были, с подушки больного, когда за окнами сотрясался каторжный лагерь после мятежа. Да когда ж я так, допусто, дочисто, все развеял из зерен благих? Ведь провел же я и отрочество в светлом пении храмов твоих. Рассверкалась премудрость книжная, мой надменный пронзая мозг. Тайны мира явились постижными, жребий жизни податлив, как воск. Кровь бурлила, и каждый выполоск иноцветно сверкал впереди, и без грохота тихо рассыпалось здание веры в моей груди. Но, пройдя между быти и небыти, упадав и держась на краю, я смотрю в благодарственном трепете на прожитую жизнь мою. Не рассудком моим, не желанием освещен ее каждый излом, смысла высшего ровным сиянием, объяснившимся мне лишь потом. И теперь, возвращенную мерою, надчерпнувший воды живой, Бог вселенный, я снова верую, и сотрекшимся был ты со мной. Оглядясь, я увидел, как всю сознательную жизнь не понимал ни себя самого, ни своих стремлений. Мне долго мнилось благом то, что было для меня губительно, и я все порывался в сторону, противоположную той, которая была мне истинно нужна. Но как море сбивает с ног валами неопытного купальщика и выбрасывает на берег, так и меня ударами несчастий больно возвращало на твердь. И только так я смог пройти ту самую дорогу, которую всегда и хотел. Согнутой моей, едва не подломившейся спиной, дано было мне вынести из тюремных лет этот опыт. Как человек становится злым и как добрым. В упоении молодыми успехами я ощущал себя непогрешимым и оттого был жесток. В переизбытке власти я был убийца и насильник. В самые злые моменты я был уверен, что делаю хорошо, оснащен был стройными доводами. На гниющей тюремной соломке ощутил я в себе первое шевеление добра. Постепенно открылось мне, что линия, разделяющая добро и зло, проходит не между государствами, не между классами, не между партиями. Она проходит через каждое человеческое сердце. И через все человеческие сердца. Линия эта подвижна, она колеблется в нас с годами. Даже в сердце, объятом злом, она удерживает маленький плацдарм добра. Даже в наидобрейшем сердце неискорененный уголок зла. С тех пор я понял правду всех религий мира. Они борются со злом в человеке, в каждом человеке. Нельзя изгнать вовсе зло из мира, но можно в каждом человеке его потеснить. С тех пор я понял ложь всех революций истории. Они уничтожают только современных им носителей зла, а не разбирая в попыхах и носителей добра. Само же зло, еще увеличенным, берут себе в наследство. К чести XX века надо отнести Нюрнбергский процесс. Он убивал саму злую идею. Очень мало зараженных ею людей. Конечно, не Сталина здесь заслуга. Уж он бы предпочел меньше растолковывать, а больше расстреливать. Если к 21 веку человечество не взорвет и не удушит себя, может быть, это направление и восторжествует? Да если оно не восторжествует, то вся история человечества будет пустым топтанием без малейшего смысла. Куда и зачем мы тогда движемся? Бить врага дубиной — это знал и пещерный человек. Познай самого себя. Ничто так не способствует пробуждению в нас всепонимания, как теребящие размышления над собственными преступлениями, промахами и ошибками. После трудных, неоднолетних кругов таких размышлений, говорят ли мне о бессердечии наших высших чиновников, о жестокости наших палачей, я вспоминаю себя в капитанских погонах и поход батареи моей по Восточной Пруссии, объятой огнем, и говорю, а разве мы были лучше? Досадует ли при мне на рыхлость Запада его политическую недальновидность, разрозненность и растерянность, я напоминаю. А разве мы, не пройдя архипелага, были тверже, сильнее мыслями? Вот почему я оборачиваюсь к годам своего заключения и говорю, подчас удивляя окружающих, «Благословение тебе, тюрьма!» Прав был Лев Толстой, когда мечтал о посадке в тюрьму. С какого-то мгновения этот гигант стал иссыхать. Тюрьма была действительно нужна ему, как ливень засухи. Все писатели, писавшие о тюрьме, но сами не сидевшие там, считали своим долгом выражать сочувствие кузникам, а тюрьму проклинать. Я достаточно там посидел, я душу там взрастил и говорю непреклонно. благословение тебе, тюрьма, что ты была в моей жизни. А из могил мне отвечают: хорошо тебе говорить, когда ты жив остался. Глава вторая. Или растление. Но меня останавливают. Вы не о том совсем. Вы опять сбились на тюрьму. А надо говорить о лагере. Да я, кажется, и о лагере говорил. Ну, хорошо, умолкну. Дам место встречным мыслям. Многие лагерники мне возразят и скажут, что никакого восхождения они не заметили. Чушь. А растление на каждом шагу. Настойчивее и значительнее других, потому что у него это уже все написано, возразит Шаламов. В лагерной обстановке люди никогда не остаются людьми. Лагеря не для этого созданы. Все человеческие чувства — любовь, дружба, зависть, человеколюбие, милосердие, жажда славы, честность — ушли от нас с мясом мускулов. У нас не было гордости, самолюбия, а ревность и страсть казались марсианскими понятиями. Осталась только злоба, самое долговечное человеческое чувство. Мы поняли, что правда и ложь — родные сестры. Дружба не зарождается ни в нужде, ни в беде. Если дружба между людьми возникает, значит, условия недостаточно трудны. Если беда и нужда сплотили, значит, они не крайние. Горе недостаточно остро и глубоко, если можно разделить его с друзьями. Только на одно развлечение здесь согласится Шаламов. Восхождение, углубление, развитие людей возможно в тюрьме. А лагерь — отрицательная школа жизни целиком и полностью. Ничего нужного, полезного никто оттуда не вынесет. Заключенный обучается там лести, лганью, мелким и большим подлостям. Возвращаясь домой, он видит, что не только не вырос за время лагеря, но интересы его стали бедными, грубыми. Еще, считает Шаламов признаком угнетения и растления человека в лагере, то, что он долгие годы живет чужой волей, чужим умом. Но, во-первых, то же самое можно сказать и о многих вольных, не считая простора для деятельности в мелочах, которые есть и у заключенных. Во-вторых же, вынужденно фаталистический характер, вырабатываемый в туземце архипелага, его незнанием судьбы и неспособностью влиять на нее, скорее облагораживает его, освобождает от суетных метаний. С развлечением таким согласна и Евгения Гинзбург. Тюрьма возвышала людей, лагерь растлевал. Да и как же тут возразить? В тюрьме, в одиночке, да и не в одиночке, человек поставлен в противостояние со своим горем. Это горе — гора. Но он должен вместить его в себя, освоиться с ним — и переработать его в себе, а себя в нем. Это высшая моральная работа, это всех и всегда возвышало. И как интереснеют люди в тюрьме. Знаю людей уныло-скучных с тех пор, как их выпустили на волю, но в тюрьме оторваться было нельзя от бесед с ними. Поединок с годами и стенами, моральная работа и путь к возвышению, коли ты его одолеешь. Если годы эти ты разделяешь с товарищем, то не надо тебе умереть для его жизни, и ему не надо умереть, чтоб ты выжил. Есть путь у вас вступить не в борьбу, а в поддержку и обогащение. А в лагере этого пути, кажется, у вас и нет. Хлеб не роздан равномерно кусочками, а брошен в свалку. Хватай, сбивай соседей и рви у них. Хлеба выдано столько, чтоб на каждого выжившего приходился умерший или двое. Хлеб подвешен на сосне, свали ее. Хлеб заложен в шахте, полезай да добудь. Думать ли тебе о своем горе, о прошлом и будущем, о человечестве и о Боге? Твоя голова занята суетными расчетами, сейчас заслоняющими тебе небо, завтра уже не стоящими ничего. Ты ненавидишь труд, он твой главный враг. Ты ненавидишь окружающих, твоих соперников по жизни и смерти. Якубович, почти каждый каторжанин не любит каждого. А ведь там не было соперничества на выживание. Ты исходишь от напряженной зависти и тревоги, что где-то сейчас за спиною делит тот хлеб, что мог достаться тебе. Где-то за стеною вылавливают из котла ту картофелину, которая могла попасть в твою миску. Лагерная жизнь устроена так, что зависть со всех сторон клюет душу, даже и самую защищенную от нее. Зависть распространяется и на сроки, и на самую свободу. Вот в 45-м году мы, 58-я, провожаем за ворота бытовиков по сталинской амнистии. Что мы испытываем к ним? Радость за них, что идут домой? Нет, зависть, ибо несправедливо их освобождать, а нас держать. Вот Власов, получивший двадцатку, первые 10 лет сидит спокойно, ибо кто же не сидит 10 лет? Но в 47-48 многие начинают освобождаться, и он завидует, нервничает, изводится. Как же он-то получил 20? Как обидно эту вторую десятку сидеть? Не спросил я его, но предполагаю. А стали те возвращаться в лагерь по вторниками, ведь он должен был успокоиться.